Прикасание к беспредельности выражается в том, что какого бы явления ни затронула мысль, она может его углублять беспредельно, ибо каждое явление будущим и прошедшим своим и настоящим касается беспредельности и в ней существует. Беспределен путь эволюции жизни, беспредельны качества духа, беспределен рост воли и могущества духа. Все беспредельно в потенциале своем. Предельна лишь тьма и ее порождение, ибо обречены на уничтожение. Дух в беспредельности сущий и сам беспредельный в себе, в процессе раскрытия своего внутреннего потенциала, не ограничен ничем, кроме тех границ, которые он сам себе ставит широтой или ограниченностью своей мысли. Беспредельное мы, и наш путь беспределен, и не имеет конца, как не имеет его ни пространство, которое окружает нас со всех сторон, как не имеет его и время. Там, где кончается время, там начинается вечность. Там, где кончаются время и пространство, там начинается беспредельность, в которой они существуют. Чем больше длительности дела человека, тем ближе к беспредельности он. Далеко от нее те, кто ограничивает активность свою продолжительностью одной краткой земной жизни. Беспредельность останется ею, но орбита сознания замкнута будет малым кругом своего проявления. В этом различие наших дел и активности наших людей от дел человеческих, от дел обывательских, от дел коротких и смертных. Смертными тех называем людей, кто, смерть признавая, смерти себя обрекает, а бессмертными – смерти не признающих. Также и дела человеческие можно делить на бессмертные и смертные, на длинные и короткие. Дела длительные перебрасывают мост жизни на следующие и даже на многие воплощения вперед, и на пребывание в мире надземном, утверждая тем самым непрерывность жизни и сознания. Личность как таковая ограничена кругом одной жизни. Индивидуальность захватывает и включает в себя все. Достичь жизни сверхличной значит утвердить бессмертную, перевоплощающуюся индивидуальность свою и перенести сознание в ее сферу. К чему качество духа и работа над ним, если имеется в виду только одна жизнь? Работа бесцельна, но когда заложено знание того, что каждое маломалейшее усилие в деле утверждения желаемых качеств духа даст свои плоды в жизни этой, а главное в будущих жизнях, то смысл и значение этих трудов приобретают аспект необходимости и следствие их непреложности для духа, утверждающего эти качества. Так проведение более длинной линии будет знаком бессмертия духа.